Борис Якимов. «Сердце мое». Я порой слышу о Борисе Якимове. Но какой он художник? Он очеркист. Что увидел, то и описал. О чем с кем-то на Донском хуторе поговорил, то и пересказал. Какие-то колхозы, фермеры, какой-то мальчонка, заменивший умершую учительницу, какой-то пиночет, сын старого председателя, взявший на свою погибель погибающий колхоз. Очерки про Дон, про степь, про травы, про ловлю рыбы и как ее приготовить на сене. Очеркист, не художник. Да, Борис Якимов и публицист. Он единственный из современных больших русских писателей взял на себя ответственность быть хроникером и советчиком в той области русской жизни, которую другие чистые художники брезгливо отмели от себя левой ногой. Несколько лет по просьбе Сергея Залыгина, а потом и Александра Солженицына, он вел в «Новом мире» колхозные очерки, рассказывая о самом главном и, безусловно, трагическом событии в современной деревне – расколлективизации. Пока умственно пьяные публицисты топтались на понятии «колхоз», откровенно издевались над ним, Борис Якимов трезво рассказывал, что происходит с современной деревней, в какие новые потрясения она ввергнута умственно пьяными правителями и их подголосками. Происходили и происходят с деревней события не менее важные, чем в 1861 году, когда отменили крепостное право, чем после 1917 года, когда уничтожили помещичьи землевладения, чем в 30-е годы, когда крестьян, которым раздали землю без выкупа, сначала ограбили, а затем согнали в коллективное хозяйство. Но через десятилетия и в этих коллективных хозяйствах как-то сам собой сложился свой жизненный уклад, свои правила игры и своя особая коммуникабельность. И снова разворот на 180 градусов. Сломали хребет председательской власти, напоминавший прежнюю власть помещика, разве что тем, что каков помещик, таково имение, каков председатель, таков и колхоз. Но только не мог этот помещик ни с гостями музицировать, ни в столичных театрах культурно проветриваться, ни тем более проданное зерно в Висбадене в рулетку проиграть. Работать от зари до зари, как толстовский Левин, мог. Но скорее не по нравственной инициативе, а потому что с него самого в обкоме 7 шкур снимали. Плохой был уклад, но сложился. И снова разодрали, не спросив желания тех, кому снова без выкупа вроде даровали землю. Кто кричал о недостатках, о скороспелости отмены крепостного права? Писатели. И не просто писатели. Лирики. Враги, антагонисты. Фета, Некрасов. Кто написал гениальные очерки «Земли, земли» о том, что нельзя без выкупа отдавать землю, что это фикция, произвол, и в конце концов приведет к новому насилию над крестьянином. Опять писатель, Короленко. Кто ярче, глубже всех отобразил трагедию коллективизации? Писатели, Белов, Можаев, о первом Шолохов. А вот о четвертом хребетном надломе крестьянской жизни едва ли не один единственный Борис Якимов писал, и в очерках, и в повести «Пиночет». Кто же ближе к русской классической традиции, Борис Якимов или чистые художники с их вечно опущенной нижней губой и грошовым эстетическим капиталом за душой? Но бог с ней, с публицистикой. Оставим ее неприглядную вечным душевным тружеником, какими были и являются Герцен и Короленко, Горький и Солженицын, теперь вот и Якимов. Поговорим о красоте, о тайне художественного творчества. Секрет эстетического зрения Бориса Якимова в особенности его памяти. Он не хроникер деревенской жизни, а тайный ее наблюдатель. Он занял крайне выгодную позицию, всего-то 65 лет прожив на Дону, в Калаче, на хуторах. С этими людьми он взрослел и старился. Он даже физически составлен из той же воды, того же воздуха, той же пищи, что и они. Он слышит их речь не как чужую, хотя бы и занятную, экзотическую, а как родную. Его, собственно, и не различишь среди этих людей. В степи ли, на рыбалке ли, в хуторской или летней кухне. Но не верьте, не верьте обманчивой простонародности этого человека. Крестьянское дело одно, а писательское совсем иное. Путем зерна, но иного. Кстати, слово это «иное» подозрительно часто встречается в прозе сугубого реалиста Бориса Якимова. «А помнить будем иное» — так заканчивается один из его лучших рассказов, и будьте уверены, когда этот человек склоняется над листом бумаги, и внешний образ его становится иным. Не видел этого, но готов поручиться. Едет ли он по весенней Донской степи, пешком ли идет, но зачем-то спускается в грушевую балку. И, цитата, «словно иной мир». Продолжим цитату. «Потекло время иное, медленное, тягучее, и жизнь, и сладкое забытье. Гудливые земляные пчелы, не торопясь, ищут сияющие цветы калужницы или звездочки гусиного лука, первый цвет. Красные клопы-солдатики, сбившись гурьбою, греются на старом пеньке. Рядом алая капелька божьей коровки спешит вверх по высохшему стеблю, хочет взлететь. Солнце над головой, теплая земля, острый дух листовой прели и молодых горьких почек. А летом...» Продолжим цитату. «Это сказочный сон золотой. Жара, зной, но дышится легко. Идешь, трогаешь, обнимаешь цветущее, которое осыпает и дарит тебя золотистой пыльцой, лепестками, горьким соком и сладкой медвяной сытью. И вот уже ты весь пропах этой сладостью, терпкостью, горечью. Грушевая, красная балка, голубая. Вся донская земля теперь словно женщина в самой спелой, знойной своей поре, ослепительно красиво, горяча, сладко, пьяняще пахуче и так желанно. Вспоминают, что раньше, когда в ручной сенокос неделями жили в шалашах, на покосе, то самые красивые дети рождались в марте, через 9 месяцев после косьбы». В описании красоты природы Донской сегодня Борису Якимову равных нет. Да и будет ли? Одно и то же чудо дважды не случается. И потом, ведь эта грушевая балка совсем не грушевая балка, которая на самом деле. Это иное, о чем русские символисты рассудочно мечтали, а вот Борис Якимов увидел в яве, но не тогда, когда в грушевой балке был, а потом памятью какой-то особой. Да-да. А помнить будем иное. А образы его человеческие? Ни одного так называемого типа вы здесь не встретите, и даже шукшинское определение характера здесь не подходит. Даже Мишка Обрек, споивший самогоном хутор и грабящий стариковские копейки, пенсии матерей и старух, на которые, мучительно краснея от стыда, живут работящие дочери и сыновья, годами зарплаты не получая. Даже этот мироед вовсе не тип и даже не характер. Это Змей Горыныч. Наложил оброк на село и грабит. И Надя, беженка из Чечни, которую Горыныч сделал своей наложницей, тоже не тип. Хотя сколько их таких вот с Кавказа бежало, оставляя под угрозой нелюдей с волчьими глазами. Ключи в замках родовых домов, чтобы... нелюдям потом двери не ломать, а входить неспешно, как в свой дом. Не тип это и даже не характер, а пронзительная память писателя, насмотревшегося горя людского, но вдруг прояснившего свое зрение до одной единственной женской слезы, вобравшей в себя все женские слезы того еще совсем недавнего лихолетия. «Не надо плакать», — называется рассказ. И правда, не надо слезы в 3 ручья лить. Но одной женской слезой Наде почтальонши этот жестокий кровавый мир омыть. Вот на что память писателя способна. Эта память не избирательная, а собирательная и как бы омывающая те грехи, о которых мы в суете забыли, но которые в небесной книге записаны. А Фетисыч? Откуда этот мальчик, который мудрее всех взрослых, над которым они сами изумляются, который даже совхозного бригадира, пришедшего школу закрывать, последняя учительница умерла, смущает и заставляет в тихой оторопи отступить? пьяный отчим, мать, измученная работой, безденежной. 5 учеников в школе всего, но Фетисыч открывает школьный журнал и всех поименно выкликает, выговаривает. Почему цветы на подоконнике не политы? Почему журнал погоды, как учительница велела, не заполнен? Да ведь дождь льет каждый день. Чего ж тут заполнять? Заполняйте. И, оставив мертвым хоронить своих мертвецов, идет один через лес, через топь, в центр новую учительницу искать. Найдет, не найдет, но школу, пока есть Фетисыч, не закроют, он не позволит. Я скажу вам, кто этот мальчик. Отрок Варфоломей. В иные времена по дороге через лес явился бы перед ним старец-черноризец и благословил бы на святость и на духовное руководство Россией. И появился бы новый Сергий Радонежский. Но только не явился старец, а у писателя нет таких сакральных полномочий. Только есть право памяти особой, не отобравшей, а собравшей из тысячи таких вот мальчиков одного Фетисыча. Не нам в укор, а в оправдание. Да какое же это оправдание, скажете вы, если мальчишка вместо учительницы уроки ведет? Ведь это ужас, развал, катастрофа. Не спешите. Настоящие развалы и катастрофы начнутся там, где не будет ни одного Фетисыча, мудрого мальчишки, глядя на которого даже совхозный бригадир, в последнее время идущий на людей не глядя, роги в землю, стыдно, оттаивает сердцем от мертвого бесчувствия, вдруг поразившего деревенского жителя. Бригадир был человеком суровым, немногословным, его в хуторе боялись. «А может, вам у Башелуковых собираться?» — спросил он. «Хата большая, теплая, и они не против». Лукавит бригадир, понимает, что школе конец. Не пойдет в умирающий хутор новая учительница, побоится. Но Фетисыч непреклонен. «А библиотека?» — бледнее от волнения показал он на шкафы с книгами. «А наглядное пособие? А уроки физкультуры? Комиссия какая приедет, и не будем числиться?» А беженцы какие места ищут? Подъехали, есть школа, вот она, убеждал он бригадира. Значит, можно жить, а увидят замок и развернутся. Верно, верно, успокоил Якова Фетисыча бригадир. Это я так попытал. Будет Варя топить, приглядывать, дров напилим, а там учительницу найдем. И недаром этот, в общем-то, безысходный рассказ вдруг завершается на чистой, высокой и хотя грустно щемящей, но жизнеутверждающей ноте. К рассвету прояснилось, заря вставала уже зимняя, розовая. Хутор лежал вовсе тихий, в снегу, как в плену. Несмелые печные дымы поднимались к небу. Один, другой, за ними третий. Хутор был живой. Он лежал одиноко на белом просторе земли среди полей и полей. И как тут не вспомнить один из последних рассказов Бориса Якимова «Говори, мама, говори». По утрам теперь звонил телефон-мобильник, черная коробочка оживала, загорался в ней свет, пела веселая музыка, и объявлялся голос дочери, словно рядом она. «Мама, здравствуй, ты в порядке?» «Молодец! Вопросы и пожелания? Замечательно! Тогда целую. Ну, будь! Будь!» Уехала дочь из хутора за 150 верст, бросив старуху мать. А чтобы совесть себе успокоить, оставила мобильник, объяснив, на какую кнопку нажимать, когда коробочка засветится и запоет. А на какие не нажимать ни в коем случае. Паскудная вроде бы ситуация. Легко представить, что бы сделал из этого сюжета другой деревенщик, для которого мобильники, конечно, от дьявола. Так и видишь финал. Лежит мертвая старуха со стекленевшими глазами, рядом весело наигрывает черная коробочка. Но это не Якимов. У него ведь не только память особая, но и особый, какой-то здраво-целомудренный взгляд на жизнь. Все-таки связь. Связь. Все-таки звучит по утрам голос дочери, и старухе легче становится на душе, помнит дочь. Старуха даже гордится. «Мобила!» — горделиво повторяла она слова городского внука. Одно слово «мобила». Нажал кнопку, и враз Мария. Другую нажал Коля. «Кому хочешь, жалься». «И чего нам не жить?» — вопрошала она. «Зачем уезжать? Хату кидать, хозяйство?» «Одна беда — тариф». «Мама», — донеслось из телефона строгое, — «говори по делу. Мы же тебе объясняли. Тариф». Вот этот тариф никак не вмещается в сознание старухи. Вот он, голос дочери. Рядом, а не ухватишь. Не расскажешь ничего. Даже того, что упало недавно и разбилось. Тариф. Удивительный рассказ. Вдруг героем становится не человек, а телефон. На него замкнуты судьбы человеческие. Но и здесь Якимов находит, если не выход, то оправдание. Проснулась в ее дочери совесть. Память заговорила. И вдруг волшебная коробочка ожила, засветилась и заиграла весело не утром, как положено, а в неурочное время. Что такое случилось? Издалека, через многие километры, донесся голос дочери. «Говори, мама, говори!» «Вот я и гутарю, ныне какая-то склизь, а тут еще эта кошка, да корень этот под ноги лезет, от грушины. Нам, старым, ныне ведь все мешает. Я бы эту грушину навовсе ликвидировала, но ты ее любишь. Запарить ее и сушить, как бывалоча. Опять я не то плету, прости меня, доча. Ты слышишь меня?» В далеком городе дочь ее слышала и даже видела, прикрыв глаза, старую мать свою, маленькую, согбенную, в белом платочке. Увидела, но почуяла вдруг, как все это зыбко и ненадежно. Телефонная связь, видение. «Говори, мама!» — просила она и боялась лишь одного. Вдруг оборвется, и, может быть, навсегда этот голос и эта жизнь. «Говори, мама, говори!» Невозможно без слез читать этот крохотный рассказ, в котором опять-таки не отобрана единичная ситуация, но и нетипизированной ситуации слишком многочисленная, чтобы ткнуть читателя носом в нравственный кошмар. Мобильная связь заменила, мол, живое общение даже самых близких людей. Не отбирает он и не типизирует, но, пропуская сквозь чудодейственное свойство писательской памяти, собирает в единый фокус живую жизнь. Какая ни есть, даже и со старухами, брошенными родными дочерьми на хуторах, с мобилами, и создает образ, символ неугасаемой совести человеческой и вместе с тем неиссякаемого же человеческого смирения. И даже страшная мобила вдруг и впрямь оживает, наполняется живым голосом и становится чем-то иным, чем является на самом деле. «Говори, мама, говори». Но не надо думать, что Борис Якимов — эдакий благостный писатель, все приемлющий, все оправдывающий. За последнее десятилетие не было повести более страшной и социально обнаженной, как «Провод без изоляции», чем «Пиночет». Самый стиль Якимова здесь резко меняется. Вот новый председатель колхоза Корытин по прозвищу Пиночет вместе с сестрой Катериной подъезжает к станции. «Подъехали, встали. Полчасика и на станцию», — пообещал Корытин. «Хочешь, выйди, промнись». «Конечно», — легко согласилась Катерина, открывая дверцу машины. Она выбралась из кабины и встала ошеломленная. Рядом, откинув на землю задние борты трапы, стояли КамАЗы. Возле них кучей теснились страшные, на коров непохожие, скотиняки. Рога, череп, проваленные глаза, грязная в сосулях шерсть, острые хребты, ребра, маклаки, все наружу, лишь кожей обтянутое. Коровы сами лезли на трап, по которому подняться у них сил не хватало. И они падали, и ревели, вытягивая тощие шеи, видя и чуя не совсем рядом пахучую солому, насланную в кузовах. Люди поднимали коров, пропуская под брюхо брезентовые ремни, волокли в кузов, укладывая на подстил. Коровы тут же начинали яростно грызть сухие будылья соломы, а те, что еще оставались внизу на земле, истошно и тонко мычали, лезли и падали, пытались подняться и не могли, и тогда принимались реветь, задирая голову, словно предсмертно. Висел над базами, сливаясь и в переклик, неумолчный вопль. Катерина стояла, не смея ли, боясь ли сдвинуться с места, она глядела, не веря. Зажмурилась и снова открыла глаза. Белый день до боли ясно высвечивал всю ту же картину. Кирпичные коровники, черные проемы дверей, ископыченный бас, по которому там и здесь валялись рогатые коровьи головы, ноги, шкуры, припорошенные снегом. В дверях же, в проеме, гора коченелых телячьих трупов, на ней большие серые крысы, списком ныряющие в проеденное скотье нутро. Мужик, в крытом большом полушубке, заметив Катеринины испуг или ужас, набился с разговорами, охотно сообщив: «Лесопеты! Наши лесопеты, я их так называю!» И впрямь рога да костлявый остов, похоже на велосипед. «Как же это!» — выдавила из себя Катерина. «Колхоз такое...» «Колхоза нет», — внушительно объяснил мужик. «Акционеры закрытого типа, чтоб никто не влез». «Да наши еще живые», — успокоил он Катерину и даже похвалился. «Через раз, но дышат. У Корытина откормятся, еще и молоко, глядишь, будут давать. А в комсомольце гурт навовсе поморозили. Стояли, как статуи. Поезжай, погляди. Изо льда ноги досе торчат. Как топорами рубили». Он что-то еще говорил о колхозе, о жизни. Катерина же слышала лишь скотины, недужный рев и крысиный писк. Ей сделалось нехорошо, она залезла в машину, затворила дверь и сидела, опустив голову. Это тоже Якимов, тот самый, который любовался пчелами и божьей коровкой в грушевой балке. И все с той же памятью особой, не избирательной, а собирательной. Только картина эта напоминает не Левитана, не Поленова, не Саврасова и не Передвижников. Это скорее Герника, Пикассо. Или предчувствие гражданской войны в Испании Сальвадора Дали. При виде этого хочется только одного — бежать. Потом в поезде у вагонного окна Катерина глядела и глядела на волю. Кончился поселок, дома его, открылась белая степь, чернели голые деревья вдоль полотна дороги, туманился горизонт белой мглой. И вспомнились слова песенки: «Серый денек, белый летит снежок, сердце мое». А вот дальше Катерина не могла вспомнить. «Сердце мое». «Мама». Мамочка умерла молодой от сердца. «Брат». Так похож на нее лицом и характером, весь в маму. «Не дай Бог». «Не дай Бог, серый денек, белый летит снежок, сердце мое». Она заплакала, прислоняясь к окну, и зашептала: «Зачем, зачем ты туда вернулся, братушка? Зачем вернулся молодой Корытин в родной колхоз из удобного райцентра, где сидел в удобном начальническом кресле? Вопрос не праздный». В конце 90-х годов, когда в журнале «Новый мир» появился Пиночет, кстати, чуть ли не последнее на моей памяти произведение, вдруг как-то всех задевшее, взволновавшее и вызвавшее единодушно восхищенные отзывы в критике, это был вопрос выбора всей огромной страны. Что делать с колхозными хозяйствами? Может, бросить их к такой-то матери, раздать кому угодно? Кто возьмет, кто не побрезгует? Конечно, не о подмосковных землях речь. Этот выбор до сих пор перед нами стоит. И это выбор не экономический, это выбор сердца. Корытин, конечно, никакой не Пиночет, это злая кличка, как будто нарочно, приклеена ему теми, кто считает, что сильная власть в России непременно диктатура. Корытин — русский человек, сделавший свой сердечный выбор. Через повесть рефреном звучат слова песенки: «Серый денек, белый летит снежок, сердце мое». «Сердце мое». Два дня назад говорили мы с Борисом Петровичем в доме русского зарубежья, в гостиничном номере. «А что, Борис Петрович, — спросил я, — предчувствовали в 1999 году, что через год в России будет править Путин?» «Да ничего я не предчувствовал, — сказал Якимов. Писатель, если только не врет задним числом, ничего никогда не предсказывает. Был такой председатель по кличке Пиночет. Почему был? Помер год или два назад, упокой, Господи, его душу». Я замер. Вот что предчувствовал писатель в своей вовсе не политической, но глубоко сердечной повести. Вот чего боялась сестра Пиночета Катерина, потому что в деревнях сегодня умирают обычно от двух болезней – сердечных и от рака. Отчего умер Пиночет, я даже не стал Бориса Петровича спрашивать.